И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян и столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. Ну, илистая почва морская, тяжело было на колесницах. И сказали египтяне: побежим от Израиля, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: прости руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. То есть ходят евреи в море, когда ночь. Ночью начинается хождение. А под утро они уже прошли через море. Для верующих людей наступает новый день, новая жизнь. А воды обрушились на египтян, для них смерть. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вышедших за ним в море. Не осталось ни одного из них. Вот в этот момент происходит все-таки осознание египтянами, что их путь гибельный оказался. Невозможно бороться с Богом, можно бороться с маленьким еврейским народом, но нельзя бороться с Богом Израиля, потому что это совершенно невозможно. Бог всегда заступится за своих верующих. Далее говорится: сыны Израилевы прошли по суше, среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. То есть Израиль прошел через море, египтяне потонули, и уже на другом берегу моря евреи видят мертвых египтян. И есть предание, что когда Моисей увидел мертвых египтян, он стал радоваться, как ребенок, прыгать, хлопать в ладоши. Ведь все было в напряжении. До последнего момента было непонятно, удастся ли уйти от такого преследования. И к морю загнали народ. Море расступилось, и туда погнались за ним египтяне. И вот они мертвые. Все, теперь они не будут гнаться за народом Божьим. И Моисей, есть предание, он стал прыгать от радости, стал хлопать в ладоши. И вдруг, как учит это предание, Моисей услышал голос Божий с неба. И этот голос сказал: «Моше, Моше, Моисей, Моисей, почему ты радуешься? Это дети мои потонули». Оказывается, для Господа все это Его. И египтян создал Господь, и евреев создал Господь, и русских, и чеченцев создал Господь. И если Господь вынужден применять какие-то меры, жесткие меры каким-то людям, вынужден даже ожесточать их сердца, это только потому, что люди сделали сами такой выбор. И, конечно, Моисею стало стыдно, когда он услышал этот голос Божий: «Моисей, Моисей, что ты радуешься? Это дети мои потонули». «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа». Вот появляется страх Божий у этих людей. После крещения начинается только воцерковление. Это вход в церковь через крещение. Потребуется, чтобы много-много времени прошло, чтобы человек стал бы нормальным христианином. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу». Вы видите, они не верили до этого момента, у них были сомнения. Только колено Левина было верно Богу. «Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: То есть народ, прошедший через море, становится нацией, единым. Если до этого левиты жили своей жизнью, другая часть евреев своей жизнью, Божьи пророки имели свои поручения от Бога, здесь уже единый народ. Мы, православные христиане, называем друг друга братья и сестры, потому что мы крещенные от одной купели. Не важно, что нас крестили в разных храмах, разные священники, но это одна и та же Богоявленская вода, это тот же самый Иордан, это то же самое море, в котором потонули все наши грехи, как колесницы фараона, всадники, и сам дьявол отступил первый раз от нас именно в день крещения. Потому что когда человек крещен, потом он миропомазан, в крещении снимаются все грехи, они утонули. То есть прежний человек, крещение – это и образ смерти, он как бы умер. Ты вышел из купели крещения, ты другой человек. Тебе не надо исповедоваться в тех грехах, которые были до крещения. Но начинается новая жизнь, и дьявол теперь может только мстить тебе. После крещения совершается таинство миропомазания, когда Дух Святой дается человеку, чтобы иметь мудрость от Бога, как правильно исполнять святые Божьи заповеди, как правильно принимать те или иные решения. Может быть, кто-то из находящихся здесь сейчас вот между бесовской армией и собственной возможной смертью, особенно пожилые люди. Столько лет прожили, так и не исправились, и уже такие диагнозы, у кого рак, у кого еще чего-то. Куда я пойду? Как один мужчина мне сказал, у него рак в тяжелейшей форме, я пришел его навещать, он говорит, куда я пойду? Я не хочу вот идти туда, но я не могу себя переменить, вот то сейчас взять и переменить себя. И вот Писание говорит, стой, не бойся, жди, Господь начнет действовать. И вот то чудо, которое произошло с Израилем, оно называется «Исход». «Исход» – это название той книги, которую мы с вами изучали достаточно длительное время. Мы продолжим изучение этой книги дальше, но сегодня мы закончили ту часть, которая, собственно, называется «Исходом из Египта», что называется «Исход из Египта». И давайте дома внимательно прочитаем 15 главу книги «Исход». Это торжественная песнь Моисея и Мариам, пророчица Мариам, сестры Моисея. Как звучит эта песнь и какое первое искушение терпит народ после вот этого символического крещения в Красном море у вод Меривы. Воды Меривы называются это горькие воды, потому что Мара – это означает горькие. Есть такое женское имя еврейское – Мара. Но об этом будем говорить в следующий раз, если будем живы и Господь позволит.